На рисунке отчетливо прослеживается разница стилей одежды, которых придерживались мистер Джон Клерк Максвелл и его сын Джеймс, и профессор Эдинбургского университета мистер Маккензи, и в его лице светский Эдинбург. Это различие в столь, казалось бы, незначительном предмете позднее сыграло определенную роль и в жизни Джеймса Клерка Максвелла. Первый урок. Случилось это в первый же школьный день, в первое появление Джеймса в школе, в Эдинбургской академии, в классе, насчитывающем 60 сорванцов разных возрастов, уже спаянных в определенной степени совместными интересами и бедствиями и настороженно относящихся ко всякому новичку, тем более пребывающему среди года. Тем более к Джеймсу, когда он впервые появился перед этими шестью десятками юных джентльменов, был представлен и усажен на свое место, в классе воцарилась зловещая тишина. Юноша в тоге из грубого серого твида, с большой медной застежкой, в коротких брюках и туфлях с квадратными носами, опять же застегивающихся на медные застежки, являющийся в класс среди года, был обречен. Мистер Максвелл, возможно, вполне справедливо считал, что тога — более подходящая одежда для зимы, чем облегающий тело жакет, что короткие брюки меньше пачкаются, чем длинные, что ступня в башмаке с квадратным носком меньше устает, чем в башмаке с круглым носком, что пряжка и туфли застегиваются быстрее и надежнее, чем с помощью шнурков. Все это было истинной правдой. Однако, к большому сожалению, соученики Клерка Максвелла никак не могли взять это в толк. Джеймс, как новичок, в любом случае должен был бы подвергнуться хотя бы временному гонению. Но здесь случай был более тяжелый. Юных джентльменов явно провоцировали, и они решили поставить все на свои места. Когда урок кончился, и Максвелл, ничего не подозревая, направился в темный уголок между двумя классными комнатами, вся эта ватага набросилась на него, стала срывать столь удобную зимой тогу, отстегивать пряжки. «Кто сделал эти туфли?» — был первый вопрос, сопровождаемый гиканьем, смехом, хохотом и щипками. «А это не ночная ли рубашка твоей сестрички?» — орали они, дергали за тунику. Но не так-то легко было получить ответ от немногословного мистера Клерка Максвелла. Припертый к стене, он прибег к своему излюбленному оружию, иронии, и с чудовищным шотландским акцентом продекламировал. «Туфли сделал человек, жил он в домике под крышей, а в подвале жили мыши». Справедливо почувствовав в сентенциях мистера Максвелла нечто непонятное, но, очевидно, неприятное для себя, 60 юных джентльменов вновь накинулись на него. Не учтено было одно, что мистер Клерк Максвелл 10 лет своей жизни прожил в деревне на свежем воздухе под влиянием гигиенических идей своего отца, что сила его рук, тренированная шестом ходулей, была весьма велика. Когда юный Максвелл вернулся после уроков на Хэриот Роу 31, в старину 31, вид его был довольно живописен. Тога вся в дырках, туника разодрана, шея в царапинах, а он сам абсолютно спокоен и доволен собой, хотя, видимо, и несколько удивлен оказанным ему приемом. Видимо, этот прием был впитан им как безусловность, как еще одна сторона неизбежной, но пока еще неизвестной ему жизни, как новая страница, теперь уже с таким рисунком, не менее интересные. Однако вечером в выделенной ему комнатке, где провел он следующие 8 или 9 лет, записал он такие строки. «Мне кажется, страшнее в мире нет, чем стая мальчиков в их 15 лет». Эдинбургская академия и ее ректор. Эдинбургская академия, как важно называлась школа, куда поступил учиться Макс,